«Не переживай, дядя», — говорю я мужичку, и заодно всем, кто выстроился на берегу. «Уж я-то послежу, чтобы он не утопился». Столики в причале покрыты клеенкой в стиле «розовые розы, золотые кружева», розовые как когти и свистки у тёлок, которых можно заказать сюда на вечерний променад. Гога таких любит, чтобы хихикала, задом виляла. Не то женщина, не то заискивающая псина. Но сейчас на террасе пусто. Ради нас даже не включают музыку. Анфиса, официанточка с тихим бархатным голосом, зачитывает, чего нет в меню, а потом осторожно предлагает. «Водочки?» «Ее самой. Соглашаюсь я и в упор смотрю на Фила. 2 по 50, сообрази, пожалуйста». Глаза у Фила округляются. Рожу он уже успел помыть в ресторанном сортире. Стал даже на человека похож. На очень опухшего и жалкого, но все же человека. Рассматривать его особо нет смысла. Все ж не 100-долларовая купюра. В дело таких не берут. Закладки делать не станет. Башлять тем более. Под слоем грязи оказались дорогие явно не нашинского пошива шортики. И футболка с вышитым крокодилом стоила явно немалой беготни. Пижончик, чей-то дорогой сынок, вся жизнь впереди. Если сегодня расколется, конечно. Анфиса возвращается, рюмки звонко брякают по столу. Киваю на Фила, обе ему ставь. Фил отпирается недолго, зыркает и глушит одну за другой. Я вижу, как водка ударяет ему в голову, взгляд мутнеет. Фил улыбается, кладет голову на руки и смотрит на меня почти мечтательно. «Только спроси, я все как на духу». «Ага, готов, товарищ». «А мы ведь столько с ней планов настроили. Тьма. Я бы и с мамкой ее договорился потом, попозже. Пришла бы к ним Мария с красным дипломом. Разве мамка не оценила бы?» Я сглатываю и сжимаю челюсти. «Молчи, молчи, пусть его несет». Я ведь подслушал, куда графиня ее документы подавать собралась. Подслушал и записал. На бумажечке маленькой. «Графиня?» «Ну это, Графова. Русичка». Киваю. Помню эту старую суку. «Мария вечно. Графиня то, графиня это. Она меня пристроит. Я ей как дочь. Забыла только, что графиня свою дочь. Эх... А разве можно хоронить пустой гроб? Но Мария, если в голову вдолбила, то уже не переубедишь. Это моя лачи, хочу усмехнуться я. А потом вспоминаю. Мы на дворе? Сбегать. Слышь, а у тебя какие дела с Марией? Ты что, до ней домогался? Так я же люблю ее. Фил вдруг улыбается. Ясно, детски. Опахало ресниц подрагивают. Я чувствую, как по мне ползет жар. Не вмазать ему. Очередной приставучий гаджо. Очередной мудозвон, вьющийся вокруг моей Марии. Моей, где бы она ни была сейчас. Найду, достану, привяжу, если надо будет. Но объясню, чья она теперь женщина. И она любит меня. Хохавес. В переводе с цыганского... Ты врешь. Слышишь ты, тебе бы только к себе внимание привлечь. Фил смеется и падает лицом на руки. Эй, Псилада, ты со мной не шути. Я тебя на ремни порежу. Шиплю, вцепившись в его худосочные запястья. А я и не шучу. Она хотела сбежать, ко мне. И графиня ей обещала помочь. Встретить ее у вокзала. Денег дать, спрятать. А то и увести сразу. Да, увести, чтобы не было вокруг нее таких, как ты. Уродов, цыганчи вонючий со своим романипе. Фил кривляется, скалится, как волчонок, попавшийся в капкан. Завали хлебала, Псилада, пока пальчики тебе не пересчитал. Я стискиваю его руку, так что Фил вскрикивает и опускается на стул. Краем глаза поглядывал на Анфису. Она деловито листает свой блокнотик, будто пытается не забыть, кто что заказал в мертвом утреннем кафе. За спиной у нее стоит подбоченясь Гуга, шепчет что-то в ее маленькие ушки. а сам поглядывает на меня. Подсобить не надо? Делаю знак. Пока нет, но будь поблизости. Скоро кончу с этим. Наклоняюсь так, чтобы Фил, сдавшийся, втянувший шею, глаза на мокром месте, почувствовал мое дыхание. Говори все, что знаешь. Соврешь, отправишься к графовой младшей на тот свет. Понял? Фил закрывает глаза. Кивает. Когда видел последний раз? Утром 5-го. В школе. Что говорила тебе? Что пойдет к графине. В смысле, к Александре Федоровне вечером. Что берет с собой вещи на первое время, а потом она весточку передаст, где ее искать. И? Не передала. И Александра Федоровна после того, как будто еще больше поехала кукушкой. Она и так странная была. Ходила между рядами. Нараспев читала про толстовский дуб и горе простого русского народа. А потом кто-то стуканул, и ее на пенсию списали. И девочки, другие из нашего класса, тоже перестали ходить. Сначала Бондарь, потом Хлебникова. Я потом понял, что каждая перед тем, как пропасть, к Александре Федоровне на продленку ходила, к экзаменам готовится дополнительно. Но Александра Федоровна-то ни при чем, конечно. Она, может, и поехавшая, но не ест же она их в самом деле. А может, и ест, думаю я. И, наконец, вспоминаю эту Александру Федоровну. Сама будто спицу проглотила. Прямая, сухая, хоть и роста мелкого, а голос громкий. Спорить страшно. Я до ее классов не доучился, но запомнил, как она детвору по коридорам шугала. И что же, после ты Марию не видел? Фил трясет головой, из уголков глаз опять текут слезы.